Глава 27. Однажды в августе я пошел на хутор к толстовцам перед вечером. В городе было безлюдно в этот еще знойный час, к тому же была суббота. Я шел мимо еврейских закрытых магазинов и старых торговых рядов, медленно звонили к вечерне, в улицах уже лежали длинные тени от садов и домов, но все еще стоял тот особый предвечерний зной, что бывает в южных городах в конце лета, когда все сожжено даже в садах и палисадниках, которые изо дня в день пеклись на солнце, когда все и всюду, и в городе, и в степи, и на баштанах сладко утомлено долгим летом. На площади у городского колодца богиней стояла рослая хохлушка в подкованных башмаках на босу ногу. У нее были карие глаза и та ясность широкого чела, которая присуща хохлушкам и полькам. В улицу, которая шла с площади под гору в долину, глядела предвечерняя даль южного горизонта, чуть видных степных холмов. Спустясь по этой улице, я свернул в тесный переулок между мещанскими поместьями городской окраины и вышел на ливаду, чтобы подняться на гору, за ней в степь. На ливаде, на гумнах, среди голубых и белых мазанок, мелькали в воздухе цепы. Это молотили те самые парубки, которые так дико и чудесно гукали или пели на церковный лад в летние ночи. На горе вся степь, насколько хватал глаз, была золотая от густого жнивья. На широком шляхе лежала такая глубокая и мягкая пыль, что казалось бы, ты идешь в бархатных сапогах. И все вокруг, вся степь и весь воздух нестерпимо блестело от низкого солнца. Влево от шляха на обрыве над долиной стояла хата с облупившимся мелом стен. Это и был хутор толстовцев. Я со шляха пошел к нему целиком по жневью. Но на хуторе все оказалось пусто, и в хате, и вокруг хаты. Я заглянул в ее открытое окошечко. Там густо зашумело по стенам, по потолку и в горшках на полках чернота несметных мух. Я заглянул в открытые ворота скотника. Одно вечернее солнце краснеет на сухом навозе. Я пошел на баштан и увидел жену младшего толстовца. Она сидела на крайней меже баштана. Я подходил, она не замечала или делала вид, что не замечает меня. Неподвижно сидит боком, маленькая, одинокая, откинула в сторону босые ноги, одной рукой упирается в землю, другой держит во рту соломинку. «Добрый вечер», — сказал я, подойдя. «Что это вы так грустны?» «Бывайте и седайте», — ответила она с усмешкой и, бросив соломинку, протянула мне загорелую руку. Я сел и посмотрел. Совсем девчонка, стерегущая баштаны. Выгревшие от солнца волосы, деревенская рубашка с большим вырезом на шее, старенькая черная плахта, обтягивающая по-женски развитые бедра. Маленькие босые ноги ее были пыльны и тоже темные и сухие от загара. Как-то, подумал я, ходит она босиком по навозу и всяким колким травам. От того, что она была из нашего круга, где не показывают босых ног, мне всегда было и неловко, и очень тянуло смотреть на ее ноги. Почувствовав мой взгляд, она поджала их. «А где же ваши?» Она опять усмехнулась. «Наши ушли кто куда. Один святой братец ушел на ливаду молотить, помогает какой-то бедной вдове. Другой понес в город письма к великому учителю, очередной отчет за неделю во всех наших прегрешениях, искушениях и плотских одолениях. Кроме того, очередное испытание, о котором тоже надо сообщить, в Харькове арестовали брата Павловского за распространение листовок против военной службы, конечно. Вы что-то очень не в духе. Надоело, — сказала она, тряхнув головой и откидывая ее назад. Не могу больше, — прибавила она тихо. Что не могу? Ничего не могу. Дайте мне папиросу. Папиросу? Да-да, папиросу. Я дал, зажег спичку. Она быстро и неумело закурила, и отрывисто затягиваясь, и по-женски выдувая из губ дым, замолчала, глядя вдаль за долину. Низкое солнце еще грело нам плечи, и тяжелые длинные арбузы, которые лежали возле нас, вдавившись боками в сухую землю среди сожженных плетей, перепутанных, как змеи. Вдруг она швырнула папиросу и, упав головой на мои колени, жадно зарыдала. И потому, как я утешал ее, целовал в пахнущие солнцем волосы, как сжимал ее плечи и глядел на ее ноги, очень хорошо понял, зачем я хожу к толстовцам.